Начинаю думать, что уход за магическими тварями я взял в качестве предмета не зря. Да, его многие недооценивают. Итак, Сириус открыл двери поместья и первым вошел в просторный, хотя и довольно темный холл. На полу и стенах не нашлось грязи, пыли или следов паутины, но особняк внутри все равно выглядел запущенным и почти нежилым. Даже несмотря на чары, препятствовавшие старению и разрушению закрытого от всего мира дома, поморщившись от мрачной картины запустения, волшебник негромко произнес: «Прошу за мной, здесь есть кто-нибудь еще?» — поинтересовался Кайнет, следуя за ним по широкой лестнице, прикрытой выцветшей ковровой дорожкой. Дорогу им едва освещали тусклые лампы, электричества тут никогда не было, а заклинание стоило бы обновить или вовсе наложить заново. Только Гарри, но он спит у себя на третьем этаже. Пока удалось более-менее привести в какой-то порядок всего пару спален, хотя Кричер и обещал завлечь на службу еще хотя бы пару эльфов помоложе, возвращение древнего рода, такое им должно понравиться. Несмотря на нашу репутацию, желающих служить Блэкам всегда хватало среди домовиков, заметил Сириус, открывая дверь на втором этаже. За ней начинался длинный коридор, такой же запущенный и мрачный, как и весь остальной дом. В каком состоянии мальчишка? Если за ним продолжат охоту, нам всем будет лучше, если он сможет хотя бы как-то постоять за себя. О, в том как раз наименьшая проблема. Эта несдыхающая мразь, он за полгода едва не довел Гарри до истощения постоянными тренировками, пытался набрать прежнюю силу, однако это в итоге сыграло против него. Парень может теперь интуитивно использовать многое из того, что этот урод делал его руками. Безмолвная магия, беспалочковая аппарация, окклюменция. Сил даже в одиночку устроить врагам веселую жизнь у него хватит. А вот с душевным состоянием все куда сложнее, заметил Блэк, помрачнев. Продолжил неохотно. Он видел и даже делал слишком много такого, о чем хотел бы забыть. Потому я и решил, что смена обстановки пойдет на пользу, даст отвлечься. Пляж, солнце, море, коктейли, девочки в купальниках, болтовня ни о чем, самые тупые комедии по телевизору и никакой магии несколько недель. То, что доктор прописал, чтобы расслабиться и перестать жалеть и ненавидеть самого себя, мне в свое время помогло, во всяком случае, да и Гарри явно пошло на пользу. Но проблем еще хватает. Ночные кошмары, приступы паники, боязнь замкнутых пространств. Не знаю, как ему придется в школе. Грингер не сможет постоянно находиться рядом, а на Уизли у меня большой надежды нет. «Домашнее обучение», — предложил маг. «Денег у тебя, думаю, хватит». «Он не согласится, я уже спрашивал. В школе все его друзья». «Собственно, это еще одна причина», — произнес волшебник неопределенно, останавливаясь перед широкими дверями из черного дерева. Развел руками, прежде чем закончить свою мысль. «В общем, с сентября я буду там преподавать», — директор предложил, и я согласился. За те первые три курса плюс дуэльный клуб. Старому паранойку остаются старшие группы плюс ваши собрания. И каковы же остальные причины? Не без любопытства поинтересовался маг. Услуга директору в счет наших художеств весной. Улучшение репутации в обществе. Лишний человек в школе, на которого можно рассчитывать в случае любых проблем. Если Белла попытается что-то провернуть вроде того, что было 2 года назад, я буду там. Или если министерство задумает какую-нибудь дурость, либо на вас все еще попытаются отыграться за провал на турнире. Да и вообще, не думаю, что возиться с детишками слишком сложно. Лунатик справился, и я смогу. Слишком сближаться с директором не стоит, чревато проблемами. Ты всерьез говоришь это мне? Но только с его помощью я могу легально находиться в школе. Ладно, обо всем этом позже, пока наша цель здесь. Сириус извлек волшебную палочку, на этот раз собственную, возвращенную после всех судов, сделал молча сложный жест. Створки дверей с тихим скрипом распахнулись, открывая взгляду высокий зал с рядами старых книжных шкафов. Тома на полках не рассыпались в труху и не покрылись слоем пыли в пару дюймов, но хорошая уборка этому месту бы точно не помешала. Доступ к знаниям Блэков, такой был договор. «Признаю исполнение», — кивнув, согласился Кайнет. «Вынести отсюда ничего нельзя. Так наложены чары, но книги можно копировать, инструменты внутри есть, только нужно их проверить», — сразу предупредил Сириус, махнув рукой куда-то в дальний угол, где виднелось что-то вроде старинного печатного станка. «И от руки записывать нужное тоже никто не запрещает. На слишком многое рассчитывать не стоит, все же слухи о том, что в нашей библиотеке лежит больше темных гримуаров, чем входит в индекс Librorum, изрядно преувеличены, но некоторых вещей и в самом деле нигде больше не найти. Прекрасно, удовлетворенно отметил маг, но затем уточнил. Однако мои визиты сюда летом стоит как-то обставить, обосновать для остальных, разумеется. Послезавтра будет официальное торжество по поводу того, что я нажил себе огромную головную боль, то есть принял это чертово наследство. Там я всем и представлю нашу библиотеку. Среди приглашенных друзья и приятели Гарри, Андромеда, еще одна моя кузина, а также Ремус и Нимфодора. Они сейчас встречаются или что-то вроде того, добавил он слегка растерянно, словно до сих пор не мог в это поверить. Сам не понял, как же так получилось. Неважно, сейчас я просто хотел расплатиться по счетам без лишних свидетелей. Похвальная предусмотрительность, профессор Блэк. Очень смешно, лорд Эльмелый, ответил волшебник тем же тоном. Кстати, это фамилия или титул? Не буду отказывать вам в удовольствии найти ответ самим, ответил маг, усмехнувшись. Очевидно, Блэк и Люпин уже пытались отыскать погибшего профессора среди волшебников других стран. Очевидно, пока не нашли, да и не могли найти, но в отрицательном результате им будет убедиться куда сложнее. На этом все, сегодня только эта формальность, или в планах было еще что-то. На самом деле, я хотел еще кое-что обсудить, но лучше сделать это не здесь. Дорогу в библиотеку, полагаю, ты теперь всегда сможешь найти, а пока пойдем дальше. Кабинет оказался таким же запущенным и необжитым, как и остальное поместье. Указав гостю на одно из кресел, Блэк без затей присел прямо на массивный дубовый стол. Приглушенные возмущения со стороны нескольких портретов на стене он полностью проигнорировал. В общем, если ты все еще заинтересован разобраться со всем этим раз и навсегда, не дожидаясь, пока проснется министерство и наш директор, у нас сейчас есть две зацепки. Белый Регулус, медальон, который я нашел, не может быть простым совпадением. Кроме того, тот урод ведь упоминал при тебе, что брата убило любопытство. Я думаю, что Рек мог узнать что-то о крестражах, хотя бы об одном, и попытался, не знаю, отыскать их, изучить, повторить самому. Он восхищался темным лордом, был его сторонником еще в школе, мог бы зайти настолько далеко, что попытался по его примеру разделить душу идиот, добавил Сириус едва слышно. Ну, а Red Blue конкуренты были не нужны. Рабочая версия, на мой взгляд, согласился Арчибальд, между делом оглядывая запущенную обстановку. Похоже, Блэк не врал, за несколько дней ему удалось навести порядок едва ли на одном этаже, где расположены спальни, в остальном же особняк как будто продолжал стоять без хозяев, без присмотра. Вернуть его весь в жилое состояние будет непросто. Но что нам дает? Хотя бы направление. Ни одного живого портрета Рега нет, никто не мог предположить, что он уйдет так рано. Какого-либо дневника или рабочего журнала я не нашел и здесь, но буду искать дальше. Возможно, он успел изобрести что-то большее, чем знакомые мне детские тайники, и какие-то записи найдутся там. А ты ничего не можешь выяснить по самой вещи, по медальону, своими методами? Волшебник неопределенно покрутил в воздухе рукой, подразумевая работу с духами, которую уже демонстрировал им Мерфи. Нет, слишком много времени прошло, уверенно заявил маг. Он тоже оценивал перспективы и отбросил этот вариант как невыполнимый. А попытаться призвать его в виде призрака и в таком виде оставить существовать в этом мире, думаю, ты сам не согласишься, а ты бы смог это сделать, удивился Блэк, даже встал со стола и внимательно посмотрел на него. Сложно сказать, какого ответа он опасался больше. Нет, не в текущих условиях, во всяком случае. Нет тела или места смерти, точной даты, еще множество предметов и показателей. Значит, пока остается исключительно детективное расследование. Прикрыв глаза, Сириус кивнул сам себе и затем продолжил, указав на одну из старых семейных колдографий в рамке на столе, изображающую трех сестер в школьных мантиях на фоне стен Хогвартса. Старшая ведьма, которой было около 15, благодаря длинным вьющимся волосам действительно слегка напоминала Гринджер. Второе направление очевидно – Беллатрикс. У нее на руках самое меньшее один крестраж, а может, она знает и где остальные. Но проблема в том, что, во-первых, ее до сих пор так и не нашли, а во-вторых, скажу честно, я бы не рискнул пытаться взять ее в плен. Она настолько опасна, уточнил маг с интересом. Крайне. Не знаю, в какой она сейчас форме, но до войны, лет 15 назад, у меня против нее шансы были бы минимальные. Она убивала авроров, и не только магией, но и обычным оружием. Убивала людей из ордена, причем обычно медленно и с наслаждением. Убивала магглов, просто подвернувшихся под руку, мрачно перечислил волшебник. Слегка ударил сжатым кулаком по столу, закончив мысль. Уверен, если бы не необходимость следить за крестражами, она бы попыталась добраться до Гарри еще весной, любым возможным способом. То есть мы можем просто сидеть и ждать, когда она сама появится. Предложил Кайнет очевидное решение. Чересчур опасно. Она слишком непредсказуема. Куда лучше было бы ее перехватить. Знаешь, согласно отчету авроров и словам Гарри, ее первое убежище было в самом обычном доме у магглов. Этот урод спрятал ее там, где не станут искать. Тем более, что предателям вроде Малфоев она уже не доверяет. Она сама или по его указке может попытаться сделать это вновь. Вот только Белла абсолютно не знает обычного мира. Возможно, насмотрелась немного во время рейдов по домам и показательных убийств, но не понимает, как этот мир устроен и как в нем что работает. Она будет оставлять следы, хотя, может быть, и не те, на которые станут обращать внимание обычные полицейские. Идея выставить кузину сбежавшей сумасшедшей была неплохой, но этого недостаточно. Ее будут искать на улицах, среди бродяг, в приютах, а не в обеспеченных домах с прислугой и охраной. «Предлагаешь искать ведьму без магии?» – удивился Кайнет. «Для волшебников такая идея должна звучать дико. Обычными способами, именно. Ты же говорил, что успел завести кое-какие связи. Да и у ассистента твоего поведения довольно характерное. Если есть возможность поручить кому-то это дело, частным детективам, мафии, спецслужбам, нам стоит это сделать. Нам?» – с насмешкой уточнил маг. «Скорее мне. Я все оплачу», – ответил Блэк, пожав плечами. Престыженным он не выглядел. «Пусть просто назовут мне цену. Эти скорее потребуют конкретных дел и обязательств, чем денег. Но я проверю, что с этим получится сделать. Может быть, тебе придется самому оказать пару услуг в счет их работы. Если там не будет ничего откровенного криминального или нарушающего статут», — отмахнулся Блэк. Потом подумал и уточнил. «Во всяком случае, я готов выслушать их условия. А как же честь рода Блэка и все такое?» Не удержался Кайнет от вопроса. «Сказал бы я, где видел этот самый род и эту честь», — ответил Сириус раздраженно. Потом посмотрел на него и произнес с сарказмом. «Да и потом, тебе же это не мешает зарабатывать, бог его знает какими способами, а ты ведь тоже, чистокровнее некуда, профессор. Это к вопросу, почему я не пользуюсь своей фамилией. Кстати, о магглах и услугах. Может, чем дожидаться эльфов, тебе просто нанять обычную клининговую компанию и привести этот склеп в жилый вид. Раз уж деньги, не проблема. Могу дать контакты пары фирм, где принято не задавать в принципе никаких вопросов. Слушай, профессор, а ты точно чистокровный?» Непонятно, в шутку или всерьез поинтересовался Блэк. «Дурное влияние, плохая компания. Ну и потом, если можно просто заплатить тому, кто может сделать за тебя работу лучше, почему бы этого не сделать и не сэкономить себе время? Если эту задачу успешнее и быстрее решат магглы, то какая разница? Уж ты-то, известный магглолюб, не должен ли это понимать лучше многих?» — вернул издевку маг. «А дальше что, заставить всех предков попадать со стен, проведя в наше родовое гнездо телефон, газ и электричество? Хотя, что-то в этом есть», — задумчиво протянул он, оглядывая ряд потемневших от времени портретов. «Всегда рад поделиться свежей мыслью. Это может стать очень интересным проектом, как мне кажется. Неплохо, неплохо. Темнейшее искусство, алхимия, связывающая жизни, тень, которую отбрасывает мир. Занимательная коллекция, определенно, Блэки оправдывают свою репутацию», — размышлял Кайнет, двигаясь вдоль потемневших книжных стеллажей и выбирая наиболее интересные тома. Преимущественно те, которые не найти сейчас в обычных магазинах и лавках, и даже перекупщики из лютного с некоторыми связываться не захотят, и чем рискнуть свободой выставить на продажу, предпочтут сжечь сразу. Созданный простыми чарами бледный шар над головой освещал длинные деревянные полки, книги с верхних приходилось снимать при помощи акция, роста пока еще не хватало. Разумеется, маг не брал все подряд, прочесть каждый том здесь не хватило бы времени, да и с немалой частью содержимого старых шкафов он уже и так знаком. Вся библиотека не была забитой до краев запрещенными книгами по темным искусствам, вопреки некоторым слухам о Блэках и их поместье. Арчибальд даже предположил бы, что примерно половину этих книг он без проблем отыскал бы в лондонской библиотеке, античные и средневековые труды, работы Аристотеля и Платона, Фибоначчи и Оккама, многие из них даже не касались магии, а были посвящены философии, математике, натурфилософии, истории и литературе. Из оставшихся две трети можно отыскать в Хогвартсе, даже не заходя в запретную секцию, в общих каталогах библиотеки и среди завалов гостиной Ривенкла. И только процентов 15 приходилось на устаревшие, малоизвестные, непопулярные и в самом деле запрещенные или особенно редкие экземпляры, с которыми еще предстоит долго разбираться. Оставшихся до конца каникул 2 недель на это, разумеется, никак не хватит, даже если бы у Кайнетта больше не оставалось иных дел и обязательств. Однако требовалось с чего-то начинать, выбрать пару направлений, которыми стоит заняться в первую очередь, раз уж появились новые возможности, наметить первоначальный план работ. К тому же пока следовало делать упор на практике, оставив чисто академические исследования до более подходящего момента, если такой вообще настанет. Со стопкой из полудюжины книг маг вернулся к единственному ярко освещенному месту в тихом зале, массивному столу со старинной на вид лампой. Магическое пламя под стеклянным колпаком не дрожало и не давало дыма, но выглядело почти как настоящее. Аккуратно положив тома на край стола, Кайнет погасил призванный источник света и коротко глянул в высокое окно. Неполная луна успела подняться высоко, вероятно, уже около 2 часов ночи, однако у него еще достаточно работы, выспаться можно будет и позже. В этот момент двустворчатые двери почти беззвучно открылись, пропуская внутрь Грейнджер с волшебной палочкой в руке. Ее джинсы и футболка откровенно не вписывались в общую атмосферу особняка, к тому же резко контрастируя с ножнами на поясе, но в библиотеке не было портретов, которые начали бы возмущаться вопиющим падением нравов современных ведьм вообще и грязнокровок в частности. Тусклый источник света был привязан к мистическому знаку, кроме того, она левитировала перед собой поднос с 3 чашками. Увидев Мерфи, Грейнджер произнесла даже без вопросительной интонации: «А ты ложиться даже и не собирался, Джеймс? Что ж, тогда составлю тебе компанию», она направилась к нему, жестом направив поднос в сторону стола. Луна уже ушла, прежде чем занять место за столом, маг просто кивнул на диван у стены, где уснула Лавгуд. Она успела снять туфли и подложить под голову высокую остроконечную шляпу, какую даже у ведьм редко увидишь в обычные дни, а также укрылась сверху длинной черной мантией. Лавгуд в доме Блэков находилась не только для компании, но и в качестве внештатного корреспондента журнала отца. Все же такое событие, как восстановление наследника в правах и возвращение ему фамильной резиденции, случается нечасто, все подробности лучше узнать из первых рук. Однако даже запасы энергии и энтузиазма молодой ведьмы, успевшей излазить весь особняк от чердака до подвала, оказались не безграничны. «Ясно. Я все равно хотела кое-что обсудить именно с тобой, раз уж только нам не спится», — произнесла Грейнджер, опускаясь в кресло напротив. «Что именно?» — уточнил Кайнет, взяв с подноса чашку с кофе. «Это насчет нашего разговора год назад, в мой день рождения», — сказала она, почти таким же жестом забирая с подноса свой чай. Предназначенная для Луны чашка с шоколадом так и осталась нетронутой. «Помнишь, про специализацию и разные направления в магии? Тогда быстро стало не до того, с этим турниром и всем прочим. Я бы сказала, и сейчас немного не до того, но ведь в этот год мне уже нужно будет выбирать экзамены, потом 2 года углубленное изучение нескольких предметов вместо общего курса для всех. Времени практически нет, а ты еще не определилась», — закончил за нее маг. «Странно это слышать, ты сама так не считаешь?» «Знаю, знаю, лучшая ведьма на курсе», — отмахнулась Грейнджер. «И она не может решить, чем хочет заниматься. Но это и правда так. Ирвин, большой любитель чар, Юфимия давно обогнала весь свой курс по зельям. Луна в восторге с первого же урока ухода за магическими существами и может сама читать нам лекции по истории магии вместо и лучше Бинса. У тебя семейные дела с духами и алхимией», — она указала на стопку книг на столе. «А я с первого года просто хваталась за все сразу, не выбрав для себя что-то одно, потом и на третьем курсе взяла все занятия, пока Трелани не вывела меня окончательно своими бреднями. Ну, а теперь посмотри, во что я в итоге превратилась». Она указала на себя свободной рукой. «Говорят, скромность украшает, но в данном случае она неуместна. Ты можешь больше, чем многие студенты старших курсов. И что означает превратилась?» уточнил Кайнет. «Это не тот путь, который бы я выбрала и распланировала. Это даже не специальность сама по себе. Я просто хваталась за то, что нужно было в данный момент, снова и снова. Зачарование, комбинирование и потом создание заклинаний, руны, наведение барьеров, ритуалы». Она потянулась левой рукой к поясу и извлекла из ножен шпагу, сейчас не скрытую невидимостью. Подняла, держа перед собой, затем продолжила. «Мне просто требовалось оружие, для чего пришлось браться то за одно, то за другое, только чтобы добавить себе и остальным шансов на выживание. Но и это все не специализация, всего лишь набор полезных навыков. Тогда, может быть, тебе и стоит исходить из того, где можно применить как можно больше этих навыков», — предложил Кайнет нейтральным тоном. Это подростковое самоуничижение его забавляло, но стоило направить жажду действий в более конструктивное русло, а не на сомнения в себе. «На данный момент ты неплохой стихийный маг с большим потенциалом. В перспективе получится хорошая комбинация защиты и атаки, особенно при грамотном подборе снаряжения. В терминах школьных дисциплин это будет упор на чары, трансфигурацию и руны, плюс нумерология и зати, а также ряд неохваченных нашей программой предметов. Ты какого-то охотника на монстров описываешь», — заметила Гринджер, положив шпагу на стол перед собой. «Только там еще зелья нужны, насколько я помню, ну и профессия довольно редкая даже в магическом мире. Да просто не думаю, что я хочу заниматься тем, что делал Локхард помимо написания своих романов. Тебе не обязательно становиться боевым магом, хотя твое начало для этого и подходит. Степень в медицине позволяет работать и в лаборатории, и в госпитале. Специализация на алхимии равно дает возможность быть и эффективным дуэлянтом, и хорошим целителем. Уверенное владение несколькими стихиями помогает и возводить сложную защиту, и создавать артефакты, и справляться с мифическими тварями собственноручно. Хороший волшебник всегда должен уметь защитить себя или обеспечить всем необходимым, а также знать, как дальше увеличить собственный потенциал без чужой помощи, развить и улучшить свои способности», — озвучил маг очевидное, слегка пожав плечами. «С таким подходом можно сказать, что хороших волшебников не так уж и много. Настоящих мастеров в чем угодно всегда немного в сравнении с легионом посредственностей. Просто меня удивляет сам подход, скажу честно. 7 лет отучиться в школе, освоить обязательные основы, Левиаса, противоакция, экскура и так далее, сдать экзамены, потом пойти работать, допустим, в министерство каким-нибудь вторым секретарем третьего заместителя главы подсекции отдела магического спорта, продвигаться по карьерной лестнице от поста к посту. Но для всего этого не нужна магия», — озвучил Кайнет мысль, которая давно его беспокоила. «С тем же успехом можно работать в любом из министерств Великобритании, только домой через лондонские пробки добираться дольше придется, вот и вся разница. Никакого развития как волшебника, если хватает основ, никаких новых результатов. Искусство волшебников сводит до ремесла, а вместо шедевров получаем лишь бездумное повторение. Ну да, ремесло – удел ведьм, а не волшебников, или так считали раньше», — улыбнувшись, ответила Гринджер. «Но я поняла твою мысль. Что толку обладать магией, если ты не собираешься ей пользоваться? Нет, меня определенно не привлекает такая перспектива – доставать волшебную палочку, только чтобы почистить зубы, вскипятить чайник и завязать шнурки перед работой. Иметь в руках силы, которые меняют законы реальности, но применять их только чтобы экономить на такси, метро и счетах за уборку. Это неправильно, расточительно, трата возможностей впустую. Я рад, что мы разделяем взгляды на этот вопрос», — ответил маг вполне искренне. «Что же до кучи разных навыков, тебе просто стоит привести их к общему знаменателю со своими способностями. Расчет заклинаний и барьеров годится для совершенствования и атаки, и защиты, и маскировки, для расширения арсенала», — он кивнул на шпагу. «Руны тоже хорошо усиливают стихийные эффекты, а теория и практика по зати позволит создать и опробовать разные комбинации. Я не думаю, что обязательная часть этого и двух последующих курсов окажется для тебя сложной, а параллельно можно будет готовиться к тому моменту, когда школьная программа уже ничего не сможет дать, но ты и сама начнешь двигаться дальше. Понимаешь?» «Думаю, да. Просто немного обидно, я помогаю другим с тем, что хотят выучить они, но я не знаю, чего же хочу сама. Помимо выживания, разумеется, но ведь рано или поздно вся эта история с темным лордом закончится, а я останусь с мечом и дюжиной другой боевых заклинаний, но без профессии и цели. Не в наемники же после этого идти. Уверен, тебе это не грозит. Усмехнувшись, маг покачал головой. Взаимодействие с накопителями, прямое управление потоками энергии, укрепление и изменение физических и материализованных объектов без набора шаблонов, на ходу, этого достаточно, чтобы вызвать к себе интерес и найти работу, я более чем уверен. Редкий специалист всегда будет востребован, это, как говорится, законы рынка. В крайнем случае, всегда можно начать преподавать, не сомневаюсь, желающие учиться найдутся. В Хогвартсе, разве что вакансия по зате опять освободится, можно пойти иным путем. К выпуску твои знания явно будут куда выше того уровня, что требуется для 11-летних детей, возможно, даже больше, чем нужно 17-летним. С другой стороны, у волшебников нет высшего образования, но можно им его предложить, как считаешь? Спрос рождает предложение. Раз нет предложений, возможно, нет и спроса, логично заметила ведьма. И даже так, одна я многих не научу, даже если и попытаюсь. Полагаешь, больше никто не возьмется, уточнил маг. Это ведь поле куда перспективнее, чем работа репетитором для школьников. Опять же, никаких условностей, никаких стандартов, министерство не будет стоять за спиной и следить за каждым шагом. По-моему, не самая плохая идея, но в любом случае, это дело будущего. Пока, я думаю, нам и так будет чем заняться. Ты знакома с магией 4 года, я немного дольше. Поверь на слово, возможностей у нее столько, что еще надолго хватит, если только ты сама не предпочтешь довольствоваться малым. Ты уже говорил мне нечто подобное. Кроме того, может быть, руководство нашей школы с этим бы и не согласилось, но, к примеру, мой отец считал, что такие вещи, как создание фамильяров, гипноз, установка барьеров, укрепление и материализация, это не какие-то особые навыки, а основы основ, которыми обязан владеть каждый, вне зависимости от избранной специализации в магии, сказал Кайнет честно. Его отец действительно так считал, как и любой здравомыслящий маг, и даже множество не совсем здравомыслящих. То же самое касается и магической теории. Внутренняя и внешняя энергия, великие ритуалы, фантазмы, зеркало души, все это и многое другое знать обязательно. У вашей семьи были довольно высокие стандарты, аккуратно сформулировала Гринджер, стараясь не задеть его излишне резким словом. Может быть, но я считаю, что это повод для гордости. И не ты ли говорила, что ни в чем не собираешься уступать чистокровным, учитель? Ой, да брось ты это уже, поставив на стол пустую чашку, она небрежно отмахнулась от его слов. Когда я чему-то учила тебя в последний раз, в этом году, в прошлом, кто от кого больше узнал в последнее время, отдельный вопрос. Потому это теперь звучит неуважительно, а скорее как издевка. Мак с интересом посмотрел на нее, пытаясь оценить все интонации в этой фразе. Признание фактов, легкое раздражение, обида. Похоже, она до сих пор не смирилась с тем, что кто-то младше может делать в магии успехи, как минимум не меньшие. А то, что она не может просто на одном старании превзойти очередного чистокровного, все еще задевало ее гордость. Однако это можно было обратить на пользу. Тогда как будет лучше, коллега, если мы помогаем друг другу и работаем вместе, полагаю, это наиболее подходящее слово. Вот не можешь ты по-простому, Мерфи. Вечно нужно все усложнять, вздохнув, произнесла она. Но пускай, будем считать, что я пришла за советом к товарищу по учебе и по выживанию, безо всех этих поклонов и реверансов. Мы не в Японии, где для любого различия в статусе придумано отдельное слово, и даже близнецы должны всегда четко помнить, кто из них старший, а кто младший. Фреда с Джорджем бы это наверняка свело с ума. Откуда такие подробности? Слегка настороженно поинтересовался маг. Профессор на факультативе по амнёда рассказывал. Правда, он это подавал как исключительно положительный пример. В любом случае, насчет твоей специальности, посмотри на это с другой стороны. Сейчас ты вправе выбрать практически что угодно. Как основательница магического рода, именно ты можешь определить, чем семья будет заниматься дальше. У меня выбор заведомо ограничен, он кивнул на книги по спиритуализму и алхимии. В первую очередь, я должен продолжить наше дело. Кому должен? Ты ведь говорил, что у вас никого не осталось. Семье, самому себе, магической науке. Нельзя просто отбросить то, чем мы занимались столько поколений, потому что мне так хочется, отметил Кайнет очевидное. Долг тяжелее горы, смерть легче пера. Так, в такие моменты я думаю, что ты зря взяла этот бесполезный факультатив. Вообще-то это цитата из Роберта Джордана. Может, не Хикман и не Желязный, но тоже хороший автор. Кайнет только вздохнул, ничего не ответив. Порой он забывал, что страсть юной ведьмы к чтению распространялась не только на учебники и магические труды, но и на самую разнообразную беллетристику. А еще она обожает постоянно демонстрировать свою начитанность окружающим. Но, в конце концов, талантливый человек имеет право на небольшие причуды, с которыми окружающие вынуждены просто смириться. Себя, как человека без сомнения одаренного, Арчибальд считал крайне редким исключением из данного правила. «Тебя что-то беспокоит, босс?» – поинтересовался Ливелин, бросив короткий взгляд в зеркало заднего вида. «Ничего такого, на что мы сейчас могли бы повлиять», – ответил Кайнет угрюмо, но вдаваться в детали не стал. Отвернулся, молча изучая улицы городка через оконное стекло, но мысли его сейчас были далеко отсюда. И виновата в мрачном настроении была далеко не только необходимость вновь возвращаться в школу волшебников. В общих чертах все намеченные на лето планы были выполнены. Квота семьи отработана вместе с процентами за весну, пополнен запас накопителей и зелий, проведены эксперименты, дополнительно усилена защита и маскировка мастерской. Даже удалось создать себе новое оружие, кроме того, заполучить полезного духа и раньше, чем планировалось, открыть доступ к библиотеке Блэков. Последнее не принесло каких-то мгновенных результатов, но давало очень хорошие перспективы на будущее. Конечно, имелись и проблемы вроде подбора нового персонала помимо Ливелина, да и несколько стычек с триадой привели к пустой трате времени и магической энергии, которым можно было найти куда лучшие применения, но все это мелочи. С настоящей проблемой маг неожиданно столкнулся вчера во время очередной тренировки на выносливости поддержания контроля магических потоков. В какой-то момент он понял, что из-за многочисленных инцидентов и конфликтов, которые требовали интенсивного применения магии, слегка обогнал намеченный план и подошел к доступному Мерфи пределу сил за пару месяцев до его 14-летия. 16 магических цепей заполнены энергией до упора, можно применять все одновременно продолжительное время, не рискуя получить тепловой удар или болевой шок. Тело уже достаточно адаптировалось к регулярным нагрузкам. А это означает все, дальше двигаться некуда, сильнее ему уже не стать. Разумеется, недостаток энергии устраняется накопителями, мистическими знаками, однако даже так разница в силе между двумя магами, это разница в том, сколько энергии они одновременно могут пропустить через себя, чтобы создать более мощную или масштабную мистерию. И даже если он может воспользоваться резервными запасами, волшебной палочкой, ритуальным кругом, более сильный маг тоже может, и эти усилия дадут пропорционально более мощный результат. Грубо прикидывая, если он вложит 300 единиц от своей внутренней энергии в заклинание, палочка или посох усилит мощность до 1500 за счет внешней маны, а у того же Поттера, если он после всего возьмется за ум и начнет работать над собой, 600 единиц внутренней энергии точно так же превратятся в 3000 в виде одной или нескольких подряд мистерий. А ведь есть волшебники и с более значительным потенциалом. Как общий вывод, теперь для мага ключевую роль будут играть запасы и доступные ресурсы, которые могут обеспечить преимущество в нужный момент. На первое место взамен простого развития выносливости выходит планирование, расширение арсенала и рядов своих живых и неживых подручных. Унизительно, но этот момент рано или поздно должен был настать. А еще нерешенным оставался вопрос потенциального магического герба. Теперь, достигнув пика своих сил, он уже мог бы приступить к созданию, к преобразованию магических цепей в иную форму и сохранению в них отдельных мистерий. Знаний главы рода в 9-м поколении хватит, чтобы провести весь процесс формирования с нуля, не имея основы. Это даст преимущество в краткосрочной перспективе, упростив записанные там заклинания. Проблема крылась в другом, сколько он готов использовать для первого герба рода. Треть, половину, после этого передать его наследнику и прожить еще сотню лет, имея жалкий десяток цепей или даже меньше, когда еще так много нерешенных проблем, которые непременно потребуют его личного участия. Очень безрадостная перспектива. С иной стороны, просто отказаться от усиления следующего поколения семьи он тоже никак не мог, это противоречило всему, чему его учили годами. Магия должна развиваться, маги должны развиваться, только так можно получить преимущество в постоянной борьбе. Да, это иной мир, тут другие условия и другие возможности, Здесь нашли способ компенсировать слабость первых поколений за счет мистических знаков, но хватит ли этого, не является ли его страх и нежелание жертвовать силой банальным эгоизмом, слабостью, которую когда-то сумел преодолеть и основатель их семьи, и остальные семь глав рода, особенно после всех его громких слов о долге и обязанностях перед предками. «Подъезжаем, босс», — произнес Сквиб, привлекая его внимание. «Да, я вижу», — отозвался маг, бросив короткий взгляд на знакомые улицы. «Есть какая-то ирония в том, что один из столь важных объектов магической Британии находится меньше, чем в паре миль от того места, где в иной реальности располагается часовая башня. Само собой, этот район он за годы учебы и потом преподавания успел узнать довольно неплохо. Что ж, сейчас опять придется играть знакомую роль, серьезные мысли стоит отложить на потом. В отличие от некоторых волшебников, он не собирался заводить детей, едва окончив школу, а значит, и вопрос с гербом тоже можно ненадолго отложить, тщательно все взвесить и обдумать еще много раз. Пока же стоит сосредоточиться на знаниях. Недостаток чистой силы придется компенсировать мастерством в новых и старых дисциплинах, но к этому он готов. Перед станцией ряд низких бетонных столбов и несколько заграждений ограничивали пешеходную зону, потому машину пришлось оставить подальше, у соседнего вокзала через дорогу, и дальше идти пешком. Первым двигался Ливелин, он собирался, как обычно, сопровождать его прямо до поезда во избежание проблем. Кайнет следовал за ним с чемоданом в руке, в другой ситуации он бы просто доверил груз ученику, но здесь это могло выглядеть слишком странно, все же для всех вокруг Лин всего лишь друг Мерфи, а не слуга и телохранитель. Они пересекли дорогу, в 10 утра уже довольно плотно забитую машинами, затем направились к вокзалу через проход между парой массивных бетонных блоков. Вопреки опасениям параноиков, даже 1 сентября прибывающие обычным транспортом волшебники не вызывали излишних подозрений и почти не привлекали ненужного внимания. 3-4 десятка маглорожденных и полукровок на фоне постоянно клубящейся вокруг оживленной станции толпы просто терялись. Кайнет был занят тем, что пытался взглядом отыскать в потоке людей волшебников и ведьм, когда совсем рядом раздался характерный и хорошо узнаваемый хлопок аппараций. Звук, успевший стать знакомым, но совершенно чужой для оживленного перекрестка в самом центре Лондона. Мак резко отшатнулся в сторону, толкнув кого-то позади, присел, одновременно пытаясь развернуться на месте и открыть магические цепи. Пальцы с короткими неровными ногтями ухватили лишь воздух, пару дюймов не дотянувшись до его локтя. Повернув голову дальше, Кайнет смог разглядеть нарушителя статута, не побоявшегося использовать пространственное перемещение в людном месте. Высокая брюнетка лет 40, в правой руке зажата изогнутая волшебная палочка, напоминающая чей-то коготь. Длинные черные волосы, надменно-презрительное выражение на изможденном лице, Беллатрикс Лестрейдж выглядела почти так же, как на сотнях плакатов и объявлений о розыске. Как-то отстраненно маг отметил, что Сириус ошибся в своих оценках, одета чистокровная ведьма была во вполне современный деловой костюм темно-серого цвета, и если бы не мистический знак в руках, из лондонской толпы бы даже не выделялась. С волшебной палочки сорвался красный луч оглушающего заклинания, но Кайнет его проигнорировал, успев поднять сопротивление магии. Вместо защиты он быстро завел руку за спину и выдернул из-под плаща кинжал с магической сердцевиной внутри. Разворот в ладони, короткий взмах и толчок вперед вместе с Арией. Глацетрия. Лестрейдж шагнула в сторону, пропуская синюю вспышку мимо. За ее спиной верхушка одного из деревьев мгновенно побелела и покрылась слоем льда, медленно начала заваливаться в сторону под собственным весом. Ведьма же небрежно провела палочкой, заставляя воздух рядом застыть и уплотниться, словно стекло. Лин почти сразу же с появлением противника выдернул из-под куртки пистолет, но ему требовалось еще передернуть затвор и вскинуть руку с оружием, так что три выпущенные пули уже встретили на своем пути барьер. Сквозь звон в ушах из-за близких выстрелов Кайнет услышал крики разбегающихся людей, визг шин, кажется, даже свистки полицейских, но это сейчас было неважно. Ему требовалось как можно быстрее вывести из строя врага, имея при себе лишь несколько мистических знаков. Коснувшись лезвия кинжала, маг заставил тупую кромку смениться остро заточенной и затем начал арию. «Верите ад!» Стремительный удар ногой отбросил его на бетонный блок, сбив дыхание, мелькнул в воздухе посеребренный нож, но лишь отскочил от плеча, не сумев проткнуть зачарованную ткань плаща. Одновременно небрежный жест Беллатрикс через плечо, почти не глядя, заставил пистолет в руках Ливелина превратиться в королевскую кобру, сразу метнувшуюся к его шее. Конфринго, маг сделал еще один жест кинжалом, но Лестрейдж легко выставила перед собой небольшой щит, заставив заклинание отразиться куда-то в сторону верхних этажей ближайшего дома. Сверху донесся взрыв и звон выбитых стекол. Редукта. Ведьма легко сделала еще полшага в сторону, направленный в правую ногу луч прошел мимо и взорвал асфальт в центре площади перед вокзалом. Лин тем временем, благодаря всем магическим усилениям, все-таки успел перехватить трансфигурированную змею в броске и практически оторвать ей голову, а затем без изысков ударил ведьму ногой под колено и кулаком в лицо. Беллатрикс коротко вскрикнула, потеряв равновесие, но даже так успела описать полукруг мистическим знаком, создавая в левой ладони копию первого ножа. Она в последний момент подставила его под удар, заставив Скриба практически самого проткнуть себе руку, а затем еще одним быстрым заклинанием отшвырнула Ливелина в сторону через площадь. Авада заняла бы слишком много времени, невербальный ступифай оказался намного проще. Однако этих секунд Арчибальду хватило, чтобы вскочить на ноги, вытянуть левой рукой из петли под плащом полированный жезл, оплетенный полосами латуни, и взмахнуть им в сторону, добавив короткую арию. Флуид. Многотонный блок железобетона начал оседать, словно превратившись в воду, но не успев растечься, по еще одному жесту мага метнулся вперед быстрым потоком. Адаптированная версия заклинания трансфигурации флюидум позволяла на несколько секунд превратить твердое тело в жидкость, а дальше в ход уже шел привычный контроль водного элемента, усиленный мистическим знаком. Редукта. Торопливо выкрикнула ведьма, отмахиваясь палочкой. Взрыв снес переднюю половину каменного языка, разбросав во все стороны быстро твердеющие капли бетона и стали. Депульса, маг сделал выпад жезлом, застывшая волна с неровными краями впереди метнулась вперед, с грохотом отломившись у основания. Каким-то чудом Беллатрикс успела увернуться, тяжелая глыба пронеслась в дюймах от нее, в полете сломала несколько деревьев и врезалась в вокзал на уровне второго этажа. Присев на одно колено, ведьма выбросила палочку вперед вместе с короткой арией. Круция, флуид, дура. По жесту мага асфальт перед ним поднялся волной и тут же застыл, принимая на себя заклинание. Еще один взмах в сторону с той же арией, и угол небольшого павильона рядом с подземным переходом оплыл, затем метнулся к Лестрейдж, вытягиваясь в длинную плеть из бетона, стали и стекла. Иммобилюс, синяя вспышка заставила хлыст беспомощно замереть в воздухе, прежде чем застыть и отломиться под собственным весом. Бомбарда. Взрыв снес большую часть прикрывшей мага асфальтовой стены. Кайнет сразу же отправил в пролом рубящее заклинание с помощью кинжала и приготовил жезл, но в этот момент Беллатрикс сделала широкий жест, создавая вокруг себя полупрозрачную сферу барьера, почти мгновенно вспыхнувшую белым от нескольких попаданий. Усиленное оглушающее, затем парализующее и сразу же поток ледяных осколков от Гринджер. Та стояла на тротуаре шагах в 20 справа, вскинув волшебную палочку и уже начав следующий жест. Следом от барьера отскочило в сторону незнакомое заклинание, заставив одну из пустых машин на обочине вспыхнуть призрачным зеленым пламенем, что-то из личного арсенала темного лорда, отправивший неизвестное заклинание Поттер замер в дверях вокзала, за его спиной уже вскидывал мистический знак Сириус. Затем еще несколько заклинаний, от еще пары студентов, не растерявшихся в общей панике, и от одного из авроров, колдовавшего прямо сквозь выбитые окна вокзала с верхних этажей. Инкарнация донеслось издалека, через площадь мимо застывших от шока людей, брошенных в панике сумок и чемоданов, метнулась стремительная тень, невероятно худая и уродливая собака футов 5 в высоту, с полной пастью острых зубов в несколько рядов и ненатурально длинными когтями. Лестрейдж резко сняла потускневший щит, взмахнула мистическим знаком, словно невидимым хлыстом разрубив эту чудовищную пародию на гончую надвое, обе половины мгновенно вспыхнули, растворяясь в воздухе. Затем ведьма молча подняла новый полукруглый барьер, отгородившись от вокзала, и вновь развернулась к Мерфи, как раз взмахнувшему своим жезлом, прочертив в воздухе двойную петлю. Флуид пар, асфальт и еще один бетонный блок поднялись волнами, пытаясь с двух сторон зажать, раздавить Беллатрикс. Одновременно в нескольких местах с едва слышными в общем гамме хлопками возникли люди в мантиях авроров, сразу нацелившихся на ярко светящийся барьер и ведьму за ним. Авада Кедавра, отправленный одним из авроров зеленый луч прошел сквозь барьер, но только вырвал куски из быстро твердеющей асфальтовой стены. При таком перевесе сил Лестрейдша парировала, не став продолжать бой. Барьер погас спустя несколько секунд, когда в него по инерции отправили еще с дюжину разных заклинаний, от оглушающих до убойных, довершая общий разгром. Кайнет устало опустился прямо на свой чемодан, так и оставшийся валяться в пыли во время всего сражения. Посмотрел на разломанный пистолет в нескольких шагах от себя, перевел взгляд на зажимающего рану на руке Ливелина. Затем окинул взглядом паникующую толпу, несколько брошенных прямо на дороге машин, полуобрушившийся павильон слева, застывшие волны и холмы из бетона и асфальта, несколько кратеров и опаленных участков от срикошетивших взрывных и зажигательных чар, сломанные деревья и осколки стекол. С каждой секундой прибывало все больше людей в мантиях и с волшебными палочками в руках. Все это, прямо в центре города у одного из самых оживленных вокзалов Лондона. Кажется, отделу магических происшествий министерства только что изрядно прибавилось работы. Интересно, какой потом будет официальная версия, локальное стихийное бедствие, взрыв газопровода или все-таки теракт? Примечание к части. Игра слов. В оригинале Хогвартс называется «School of Witchcraft and Wizardry», буквально «Школа волшебства и ведьмовства», подразумевая совместное обучение, при этом «Witchcraft» дословно переводится как «ремесло ведьм». Глава 57. Староста, который опоздает в школу на целый день. Какой пример ты подашь детям, Гарри? Ехидно поинтересовалась Грейнджеру, сидящего напротив в том же купе однокурсника. Кажется, толстый справочник по трансфигурации оказался слишком скучным даже для нее, раз ведьма решила отвлечься. «Уверен, Патил справится с первокурсниками и одна», — ответил Поттер, пожав плечами. Затем ответил таким же тоном. «Вот если бы ты согласилась на должность вместо нее, тогда сейчас точно вышло бы неудобно перед факультетом. Где же была твоя ответственность, Гермиона? На мне и так висит немаленький такой школьный клуб, а я – игрок нашей сборной. И кто из нас больше делает для Гриффиндора?» Кайнет, стоящий напротив их купе у окна рядом с Лавгуд, обернулся в сторону спорщиков. Во время приема у Блэка он с Поттером практически не пересекался, почти сразу отправившись в библиотеку, однако сейчас складывалось впечатление, что мальчишка немного вырос за летние месяцы. В переносном смысле слова – то есть стал вести себя чуть взрослее, более открыто, более уверенно и вместе с тем более спокойно. Может, приемная семья и в самом деле так сильно на него давила, или Блэк столь усердно взялся за воспитание. В любом случае, это неплохой знак, меньше шансы, что при очередном инциденте он сделает какую-нибудь глупость, просто чтобы кому-то что-то доказать. Вот уж в его случае распределяющий артефакт точно был прав на все 100%. Мог бы хоть сделать вид, что тебе стыдно нарушать правила, и не смотрел бы на свой значок с таким гордым видом, продолжила спор Грейнджер, отложив книгу в сторону. Ну это же не я решал, где и когда появится эта помешанная и что она там устроит, последовал ответ. Затем волшебник демонстративно окинул ее взглядом с ног до головы и добавил, да и в любом случае, я хотя бы надел школьную мантию, а не пытаюсь тут косить под Адриана Пола. Что, прости, возмутилась ведьма. Так не совпадение же это. Прическа есть, пальто есть. Волшебник указал на ее волосы, стянутые лентой в конский хвост, затем на длинный осенний плащ, меч и тот есть. Гарри, твою бы фантазию да в деле использовать. Вон, бери пример с Луны. Ведьма махнула рукой в сторону выхода из купе. Натравить на Лестрейдж гончую Тиндала, такое уж точно мало кто смог бы провернуть. Я все еще считаю, что Найтгаунты справились бы лучше, меланхолично ответила Лавгуд, глядя на мелькающие за окном поля. Но пока я не сумела научить их нормально летать, то есть я ошибся с источником вдохновения. Поттер тоже посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Мерфи у того же окна. Недовольное выражение на лице Тейлор, сидящей рядом с Гриффиндоркой, он не заметил. Но версия имела право на жизнь, согласись. Под плащом просто удобно носить много чего и помимо волшебной палочки, привела Грейнджер аргумент. Но вообще, стоит, наверное, в этом году заняться чарами незримого расширения. Заранее, они всегда пригодятся. Чтобы сразу таскать с собой содержимое трех книжных шкафов для легкого чтения, и заодно пару посохов, большой набор зельевара и раскладной походный алтарь на крайний случай. Мак отвернулся от них, изучая пейзаж за окном. Поезд шел немного быстрее, чем обычно, Сегодня к нему прицепили только 3 вагона, хотя вполне хватило бы и 2. Студентов, во время недавнего инцидента использовавших магию на глазах обычных людей или просто наблюдавших за сражением со стороны, набралось меньше 50. Тех, кто только будет поступать на первый курс, Авроры задерживать не стали, чтобы церемонию распределения в школе не пришлось проводить 2. А вот всех, кто старше, убедительно пригласили на день задержаться в Лондоне вместе с родственниками или иными сопровождающими, посвященными в тайну существования магического мира. Выходка одной сумасшедшей, битва, которая длилась меньше 5 минут, практически парализовала работу половины министерства. Отдел правопорядка и отдел катастроф в полном составе отбыли к вокзалу, составлять картину нападения и одновременно устранять его последствия. Ходили слухи, что они даже были вынуждены запросить у премьер-министра королевства помощь спецслужб, чтобы отыскать всех свидетелей и устроить в центре города на время работы оцепление, которое не привлечет еще больше лишнего внимания. Арчибальд считал, что руководство часовой башни в аналогичной ситуации действовало бы проще, привычно поставив секретность выше гуманности, как делало это всегда. Если представить, что какой-нибудь маг оказался настолько умственно ограниченным, что устроил бы погоню с применением заклинаний прямо на шоссе за городом, вполне возможно, что ассоциация бы задействовала связи в армии, чтобы поднять самолет и просто разбомбить дюжину другую миль дороги вместе со всеми, кому не повезло там оказаться, разумеется, включая и нарушителя. Однако волшебники предпочитали восстанавливать разрушенные объекты и стирать свидетелям память, но в результате в самом министерстве опрос свидетелей пришлось вести буквально случайным людям из непрофильных отделов и отрядов. Штат чиновников и служащих магической Британии все же оказался слишком мал для инцидентов такого масштаба. И если с Мерфи, как основным пострадавшим, по крайней мере, беседовал один из стажеров Аврората, то Гринджер, по ее словам, расспрашивал Артура Уизли, как сотрудник отдела правопорядка. С Лавгутой вовсе общался какой-то бывший журналист, отвечающий в отделе катастроф за связи с магловской прессой и телевидением. Людей не хватало катастрофически, хотя в каком-то смысле это было даже на руку. Лин от внимания министерства отделался очень легко. Перехваченная в Аврорате Тонкс практически на бегу подтвердила, что да, она знает некоего Левелина Смита, и да, он в самом деле сквип и, следовательно, на него действие статута не распространяется и память ему стирать не нужно. До обычной полиции вовсе не стали доводить. Легальное разрешение на оружие и удостоверение сотрудника небольшой охранной фирмы, на деле, принадлежащей семье, оказались достаточно убедительны, чтобы лишних вопросов ни у кого больше не возникло. Студентов расспрашивали более тщательно, все-таки формально многие из них нарушили сразу несколько законов магической Британии, продемонстрировав магию при непосвященных, еще и в таком количестве. Однако и тут, насколько Кайнет сумел понять, все упиралось в недостаток людей и времени. В первую очередь Амелия Боунс, глава отдела правопорядка, приказала составить максимально полную картину произошедшего, зафиксировав улики и собрав показания у оказавшихся на месте студентов и даже маглов. Выдвигать обвинения или раздавать награды можно будет уже потом, когда работа вернется в нормальный график, а действия всех волшебников и ведьм удастся оценить вдумчиво и с подключением к делу экспертов и юристов. В результате большую часть 1 сентября им пришлось провести в коридорах министерства в очередях на следующий раунд бесед, ни в коем случае не допросов, с тем или иным сотрудником, мало что понимающим в обсуждаемом вопросе. Тем не менее, чиновники обычно хотя бы старались сделать работу за тех, кто сейчас на улицах Лондона устранял разрушения или приводил воспоминания десятков и сотен людей в соответствии с официальной версией взрыва автомобиля у вокзала Кингс-Кросс. Закончилась эта возня уже затемно, после чего студентам выделили несколько временно пустующих кабинетов на втором уровне министерства, чтобы завтра с утра доставить их к поезду и все-таки отправить в школу в сопровождении охраны. Вопреки опасениям Кайнетта, вечер прошел относительно спокойно. Гринджер организовала полдюжины учеников из своего клуба, остальными занялись Поттер и еще 2 старост других факультетов, оказавшихся здесь вместе с остальными. Сейчас, стоя в коридоре поезда и прислушиваясь к разговорам школьников, маг еще раз вспоминал все, что сделал, и о чем потом рассказал в Аврорате, пытаясь найти то, что может его выдать или просто заинтересовать следователей при дальнейшем разбирательстве. Забавно, что тот самый закон о колдовстве несовершеннолетних, так возмущавший Грейнджер недавно, тут сыграл ему на руку. Сердцевины для катализатора, пошедшие на его жезл и на кинжал, были зарегистрированы в министерстве по всем правилам, и в результате прошлым утром в соответствующем отделе были записаны заклинания, которые он использовал в недопустимом месте, вплоть до времени применения и порядка, в котором он их создавал. Впрочем, это же касалось и всех остальных студентов. Заморозка, кинетика, преобразование веществ, Мерфи не применял ничего запрещенного с точки зрения закона. Призыв тени героя оставил бы немало вопросов, но произнести нужную арию маг просто не успел. Хотя он искренне жалел об этом, от подозрений после можно было бы отговориться, в крайнем случае, заранее уничтожить кулон и после списать все на стихийный выброс. Зато Лестрейдж была бы мертва, и это решило бы сразу множество проблем. Но сейчас угроза сохранилась на прежнем уровне, более того, Кайнетб знал, что она сама, или же по приказу лорда, поставила себе цель захватить именно его. В случайность этого нападения он не поверил и на долю секунды. «Джеймс!» — окликнула его Грейнджер. Когда маг обернулся, она жестом пригласила в купе, указав на место напротив. «В чем дело?» — спросил он, войдя внутрь и закрыв за собой дверь. «Я думаю, мне стоит извиниться», — медленно произнесла ведьма, когда он сел напротив нее и Тейлор. «Ведь это я втянула тебя во всю историю, а в результате тебе пришлось отбиваться от этой сумасшедшей, и вряд ли это было в последний раз». Кайнет всерьез задумался над словами, разглядывая ожидающую его ответа ведьму. Грейнджер выглядела виноватой, не похоже, что она пыталась отделаться формальными извинениями. Обвинить ее в своих проблемах было бы нетрудно, но что это в итоге даст? Зря портить отношения смысла нет, тем более что ее помощь все еще может быть полезна. С другой стороны, если посмотреть на всю ситуацию в целом, он сам предложил план по изгнанию духа Ридла из мальчишки, сам отказался просто убить Поттера, поскольку это бы дало лишь временную передышку, но все проблемы не решило. Он мог бы вообще остаться в стороне, но на тот момент риск раскрытия его прошлого и тайн семьи во время ментального контакта он оценивал как недопустимо высокий, потому активно включился в план по окончательному уничтожению духа. Возможно, если бы перед Рождеством он вовсе не пошел в лазарет, не раскрыв себя перед лордом, но к этому решению Грейнджер и вовсе не имело никакого отношения. «Нет», — в итоге произнес он, — «это не твоя вина. Мы бы все равно рано или поздно столкнулись, и мне бы все равно пришлось иметь дело с Лестрейдж, а возможно, и не только с ней одной. Если бы мы не провели изгнание, я бы лишь отложил проблему на несколько лет, но она стала бы намного больше. Нам просто не повезло, никто в тот момент не мог знать, что этот сумасшедший решит нарезать свои магические цепи мелкими кусочками ради гарантии выживания. Мы бы все равно столкнулись, я бы лишь отложил проблему», — повторил за ним Поттер. Затем произнес раздраженным тоном, не обращая внимания на предупреждающий жест Грейнджер: «А ты немного ли берешь на себя, Мерфи? Тебя послушать, так никто другой больше ничего не делает, один ты отдуваешься за всех. Много на себя взял ты, подписав тот контракт. В тот момент, когда тебе кричали, что этого делать нельзя», — ответил Макс снисходительно. Мальчишка вздрогнул, как от удара, быстро глянул на Грейнджер, но та только махнула рукой, показывая, что не собирается ему это припоминать. «Возможно, он бы все равно добрался до тебя, но это произошло бы иначе, а в тот раз виноват был именно ты, Джеймс», — попыталась перебить его старшая ведьма. Она выглядела возмущенной, а вот Тейлор, кажется, его слова одобряла. «Разве я не прав? Разве ты не собиралась все ему припомнить, когда мы шли в лазарет? Я допускаю, что ты можешь простить его, но вот забывать об этом недопустимо». Затем он вновь повернулся к волшебнику. «А что до твоего вопроса? Забавно, не думал, что скажу это, но я начинаю понимать директора Дамблдора. Это чувство, когда страна катится в пропасть, а никто ничего не может сделать, а чаще даже и не пытается. Министерство было парализовано изнутри, Аврарат нес потери, помощи не предвиделось, обыватели в ужасе прятались по углам или бежали из страны. И тогда он начал собирать тех немногих, кто готов был рискнуть ради будущего или хотя бы своей собственной безопасности. Меньше всего ты похож на рыцаря в сияющих доспехах, Мерфи», — произнесла Карин негромко, при этом глядя мимо него. С самого ритуала изгнания в мае она больше не рисковала встречаться с ним взглядом. На того, кто готов рисковать своей жизнью ради других людей. Я не говорю о будущем Британии или тем более о будущем незнакомых мне волшебников. Я говорю о своем будущем. Выучиться, чтобы изучать магию, создать семью, завести детей, возможно, сделать это общество чуть лучше. По-моему, я желаю не так уж и много. Знаешь, эти планы звучат на удивление обычно, учитывая все твои лекции об особом месте волшебников в мире. С немалым сомнением оценила Тейлор. Я ожидала чего-то более революционного. Прости, что разочаровал, ответил маг, слегка усмехнувшись. Он сказал этим детям чистую правду, просто не стал уточнять незначительные детали. О системе поиска пар для усиления магических способностей, планах на создание магического рода, в соответствии со всеми научными рекомендациями в селекции усиливающегося в каждом поколении, или идеи об альтернативной Хогвартсу и Министерству системе магического обучения, подготовки и исследований в мистических науках. В любом случае, суть в том, что при любых расчетах рано или поздно все мои планы сталкиваются с этим темным лордом и его шайкой ручных фанатиков. В их картине мира для меня, как и для нескольких тысяч других волшебников и ведьм, места нет и быть не может. Потому и в моей картине мира нет места для них. Для исполнения моих планов Реддл и его последователи должны быть уничтожены, так что у меня просто нет выбора. Это какая-то злодейская логика, заметила вдруг Грингер. Если не смотреть на личности, некто мешает моим планам, поэтому я просто вынужден его уничтожить. Все-таки Рон был совершенно прав, ты невероятный эгоист, Мерфи, добавил Поттер с отчетливым осуждением. Возможно, Кайнет лишь спокойно пожал плечами, как и любой маг и волшебник, но не стану отрицать, если ты решишь сам исполнить пророчество и уничтожить лорда своими руками, как это предсказано, то я буду искренне счастлив. Ты сэкономишь у ему времени и сил, которые я смогу потратить на что-нибудь полезное вместо этой бессмысленной войны. Мне 15 лет, ей было 13, когда она впервые столкнулась с содержимым, маг кивнул на Грингер. Аргумент не принимается. В любом случае, не так уж и важно, кто избранный герой, Аврорат, директор, объединившиеся главы старых семей, сила противодействия. Главное, чтобы угроза всей Британии была устранена, а пока угроза существует, мы вынуждены принимать меры. Я, она, ты тоже можешь решить это за себя сам, как и каждый волшебник. Что ж, а теперь оставлю обдумать эту нетривиальную мысль, наш новый староста. Кайнет поднялся и вышел из купе. Уже в коридоре он услышал продолжение разговора. Гермиона, ну хоть ты согласна, что он задается без меры. Извини, Гарри, но я по большей части согласна с Джеймсом. Не по форме, но по сути. Защищать нас никто не будет. Тебя, еще может быть, а меня, его, Карин, Луну, нет. Так что, как говорится, си вис пацем пара беллум. За нас этого никто не сделает. Первое заседание клуба состоялось в воскресенье 3 сентября. Заняв уже привычное место, Кайнет оглядел отданные в их распоряжение классы собравшихся студентов. Почти три десятка человек с третьего и второго курса, плюс одна Лавгуд с четвертого и незнакомая ведьма рядом с Клэрой Галахадом, очевидно, первокурсница. В ожидании главы дети переговаривались, не слишком и стараясь понизить голос, тема была все та же, нападение в пятницу. Вчера о том же самом прибывших расспрашивали на факультете, пытаясь узнать все подробности из первых рук.